Псалом 44. Начальнику хора. На музыкальном орудии Шушан. Учение. Сынов Кореевых. Песнь любви. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой – трость скорописца. Ты прекрасней сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши, восядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, илеем радости боли соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна, и алой, и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяет тебя. Дочери царей между почетными у тебя, стала царица, одеснуя тебя в эфирском золоте. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и вожелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава чери царя внутри. Одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю. За нею ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои. Ты поставишь их князями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род. Посему народы будут славить тебя во веки и веки.